закон суперсознательной деятельности. Этот закон самый важный из всех, которые обсуждаются в данной книге. Это обобщающий закон, объединяющий все остальные. Закон суперсознательной деятельности гласит: любые мысли, планы, цели или идеи, как позитивные, так и негативные, постоянно удерживаемые в вашем сознании, обязательно воплощаются в реальность вашим суперсознанием. Любые мысли, планы, цели, идеи, как позитивные, так и негативные, которые непрерывно и твердо удерживаются в вашем сознании, всегда в итоге превращаются в реальность с помощью вашего суперсознания. Этот закон объясняет, как с помощью доминирующих мыслей вы создаете свой мир. Сосредотачивая свой ум на том, чего вы желаете, не обращая внимания на то, чего вы боитесь, вы материализуете свои цели, какими бы они ни были, превращая их в реальность. Этот закон нейтрален, как все законы. Здесь нет взгляда назад в прошлое человека, но именно в нем содержится высшее проявление принципа причины и следствия. Пользуясь своей силой во благо, вы привлекаете только хорошие события в своей жизни. Пользуясь силой во зло, вы получаете болезни, несчастья, финансовые потери. Выбор за вами. Вы свободны выбирать тот мир, в котором хотите жить. Выбираете его каждый день в своих мыслях. Удавшаяся жизнь – это набор удавшихся дней, часов и минут. Тех минут, на протяжении которых вы размышляете о своих целях и желаниях, о здоровье и счастье, о процветании, тех минут, в которые вы отказываетесь думать о неприятном и нежелаемом. Стимулирование суперсознательной деятельности. Существует несколько способов стимулирования суперсознательной деятельности. Первый и наиболее надежный состоит в постоянном размышлении о собственных целях. Уже одно это может удерживать вас в счастливом и сосредоточенном состоянии. Энергия суперсознания будет излучаться вами и воплощаться в форме идей и мотивации, ведущих к большим свершениям. Второй путь стимулирования суперсознания заключается в уединении и хранении молчания. Люди достигают величия, если находят время побыть наедине с собой. Уединение – это чудесный тоник, придающий мысли уравновешенность и ясность. Оно дает возможность поразмыслить о том, кто вы есть и что для вас важно. И что важнее всего, уединение создает ментальную среду спокойствия и ясности для выработки зрелых и точных решений. Если вы этого никогда не пробовали, то простейший способ практиковать уединение – это пойти и посидеть час где-нибудь в полной тишине без движения. Не пейте кофе, не пишите, не курите, не слушайте музыку, ничего не делайте. Просто посидите час в тишине. Большинству людей никогда не доводилось вот так сидеть наедине с собой. Если это ваш первый опыт уединения, вам придется непросто. Первые 25-30 минут у вас будет неодолимая тяга встать и уйти. Вам покажется почти невозможным просто спокойно сидеть. Но если у вас есть выдержка, и вам удастся просидеть, не двигаясь 30 минут, то случится нечто необычное. Вы ощутите покой, расслабленность и мир внутри себя. Вы почувствуете счастье от такого пребывания наедине со своим миром. Затем, в какой-то момент времени, вы ощутите прилив творческой энергии. У вас появятся идеи и озарения, которые можно немедленно использовать для достижения счастья и успеха. Точно в нужный момент в вашей голове возникнут ответы на наиболее волнующие вас вопросы. Вы узнаете их немедленно. Когда вы прервете это уединение и отправитесь воплощать найденные решения, то обнаружите, что оно единственно верное. Это идеальный ответ, принесенный вам высшей силой, а ведь так оно и есть. Третий путь включения суперсознания в действие – это визуализация цели в уже достигнутом виде. Создайте четкий мысленный образ той цели или исхода, который вам желательны. Постоянно думайте о созданной картинке до тех пор, пока она не будет воспринята как команда вашим подсознанием и передана вашему суперсознанию для реализации. Деятельность суперсознания обычно протекает тогда, когда вы не делаете практически никаких усилий. То, что вы полностью оставили свою проблему или цель в покое, часто стимулирует появление связанных с ней идей значительной ценности. То, что вы с полной уверенностью оставили проблему в стороне, часто служит тем спусковым крючком, с помощью которого раскрываются ваши потенциальные возможности. Многие считают, что сидение на скамейке в парке в мечтательном расслабленном состоянии спускает с крючка активность суперсознания. Классическая музыка, которую вы слушаете в одиночестве или в компании нравящихся вам людей, часто дает начало чудесным мыслям, возникающим у вас в голове. может быть один из лучших способов включить ваши сверхсознательные силы, пойти прогуляться или каким-то другим способом пообщаться с природой. Похоже, что шум океана на побережье, так же как и звуки падающей воды или иные явления природы, оказывают мощное воздействие на сверхсознание человека. Любой вид глубокого расслабления или медитации также стимулирует сверхсознание. Одна хорошая сверхсознательная идея или прозрение могут заменить вам месяцы, даже годы тяжелой работы. Вы должны не поддаваться искушению отложить попытку использования одного или нескольких описанных методов для решения стоящих перед вами важных задач. Именно тогда, когда вы очень заняты, вам срочно нужно прислушаться к вашему внутреннему голосу.